убить и ограбить Кадамцева, подставить Байдакова, а в результате получить для его фиктивной жены квартиру. Но на самом деле этот некто хотел, чтобы Черкизов помог ему подготовить операцию, а затем собирался убить самого Черкизова и взять общак. Лерик молчал, глядя перед собой на дорогу. «Ты хочешь знать, где ты прокололся?» — спросил я его. «Скажу. Ты прокололся с кранами, но и с ключами от переходов, которые ты спер у малюшка». Он с удивлением повернул ко мне голову. «Да-да, именно так. Тебе было нужно открыть краны только под утро, чтобы убийство обнаружили тогда, когда Витька уже проснется, найдет в карманах деньги и пойдет опохмеляться. Но поскольку лифтеры на ночь запирают входные двери, а вы все в разных подъездах, тебе потребовались ключи от переходов. Но тут, как всегда, ты решил извлечь двойную выгоду. И после того, как открыл краны, подложил эти ключики мертвецки пьяному Байдакову, чтобы подкинуть следствию объяснение, почему никто не видел Витьку, входящим в черкезовский подъезд. Ну, следствие-то и клюнуло. Но когда мне стало ясно, что убийца не Байдаков, я совершенно точно понял, что некто тоже должен жить в стеклянном доме». Я замолчал, ожидая, что он о чем-нибудь спросит меня. Но он не спрашивал. Я вспомнил, что сначала подозревал еще одного человека, Льва Ильича Зубова, из-за его реакции на фамилию убитого Кашкадава. Но потом я изучил в суде его уголовное дело и узнал, что Сипягин – это фамилия бухгалтера, который проходил главным свидетелем по делу о растрате. Но об этом Лерику я рассказывать не стал. Вместо этого я сказал: «Осталось выяснить, кто же этот некто». Я пытался выйти на него через глобуса и, как видишь, в конце концов добился своего. Правда, вчера я получил подсказку. Всеведущий лифтер Малюшка доложил мне, что из всех жителей стеклянного дома к Черкизову чаще всего ходили Байдаков и ты. «Осторожно, здесь крутой поворот», — сказал Лерик. Я сбавил скорость и спросил: «Неужели ты не боялся попереть на такого человека, как Черкизов?» Лерик молчал. «И ведь глобус может теперь тебя заложить», — сказал я осторожно. Он хмыкнул и пробурчал: «Глобус может заложить только себя. Это он проломил старику голову. Я, как ты говоришь, только придумываю. А Кеша...» Тут его вдруг прорвало. Он заговорил с неожиданной злобой. «Кеша взорвался. Мы крутились с утра до вечера, как бобики, а он ни хрена не делал и забирал себе половину. Потому что он, видите ли, в законе, потому что он авторитет. Да я...» Он замолчал, как будто что-то в себе подавил. Больше я его ни о чем не спрашивал. Больше мне ничего не было нужно. Мы свернули на боковую дорогу и поехали среди сплошных заборов, над которыми иногда выглядывали утопающие в деревьях верхушки дач. «Сюда», — сказал Лерик, кивая на высокие железные ворота. Я остановился перед ними и поинтересовался: «Надо полагать, в доме кто-то есть?» «Да, один или двое. Вообще-то лучше тебе снять с меня браслеты. Ребята могут что-нибудь не так понять». Подумав, я отпер замочки, но заявил ему: «Я буду держать руку в кармане, а ты все время будешь рядом. Согласен?» «А что, я могу отказаться?» — спросил он с иронией. «Подуди, если хочешь, чтобы нам открыли». Через пару минут ворота распахнулись. Привратника они себе подыскали из баскетбольной команды. В нем было никак не меньше 2 метров. Увидев Лерика, он приветственно сделал ручкой.